В лагере они открыли одну из довольно большого количества банок с водой. Рен аккуратно, стараясь не тратить слишком много, промыл все ранки, коих насчитал больше 20 штук, где-то вытащил мелкие кусочки дерева, после чего начал обрабатывать специальной обеззараживающей смесью, которая была у каждого в аптечке с собой. Плюс был запас в групповой аптечке, но к ней еще никто не притронулся, так как не было необходимости. «Бинты», — нахмурился инженер, просматривая свои запасы. «У меня почему-то нет бинтов в аптечке». «Вот, держи», — протянул Джон свою. «У меня все есть». Проверял сегодня утром, когда вернулись. Читал, что есть разные модификации индивидуальных аптечек. У тебя могут быть специальные большие пластыри, которые сейчас и не пригодятся. «Ага», — кивнул азиат, — «есть такие». «Ну вот», — улыбнулся здоровяк, после чего начал шипеть от боли, когда Рен протер последнюю, самую глубокую рану. «Черта, вот тут, похоже, нерв зацепило, мизинец сейчас дергался, когда протирал». «Я не врач», — констатировал факт Рен. «Могу только самый минимум. Когда будет у нас система диагностики и восстановления, тогда и узнаешь, что у тебя с рукой. А сейчас терпи». Когда с обработкой было все завершено, Рен открыл новую индивидуальную аптечку и удовлетворенно хмыкнул. Бинты тут действительно были, все стерильные, поэтому он взял одну упаковку, раскрыл, после чего быстро перемотал руку своему товарищу, предварительно на каждую рану накладывая небольшой ватный валик с ускоряющим регенерацию кремом. Новейшая разработка, до отлета только несколько лет успела просуществовать в клане Вайт, но они решили поделиться с колониальным флотом. Вот только большей части это даже не понадобилось. «Готово», — завязал у локтя бинт Рен, после чего поднялся на ноги, взглянув на время, которое выводил чип колониста у него перед глазами. «У нас есть 2 часа. За это время мы должны обработать 24 бревна 2-метровой длины. Они станут основой для нашего будущего дома. Справимся?» «Справимся», — с широкой улыбкой проговорил Джон, после чего сам поднялся на ноги. «Самые ближайшие буквально в 50 метрах отсюда. Можем за несколько заходов все инструменты туда перетащить, какие нам понадобятся, после чего уже там спокойно работать. Как первые будут завершены, я смогу их оттянуть к фундаменту». «Будет здорово», — попытался улыбнуться азиат. «Тогда приступаем». Джон, прихватив одну сумку, которая даже для него казалась тяжеловатой без брони, направился в сторону леса. Рен же решил сразу заменить свою рабочую руку на ту, которая ему пригодится, после чего уже спокойно направился следом за своим напарником. «Труд облагораживает и сближает», словно мантру прочитал он сам себе под нос. «Следует это всегда помнить и учитывать. Хочешь завести друзей, трудись вместе с ними. Трудности сближают лучше веселья. Трудности помогают понять, кто есть кто». Когда Рен дошел до первых поваленных деревьев, Джон уже начал обрубать у них ветки, причем спокойно, словно до этого не устал, срубив больше 50 деревьев, а его рука не была вся изранена. Азиат к нему присоединился, встав по другую сторону ствола. Дело сразу ускорилось, за 10 минут все ветки были спилены и отброшены в одну кучку в сторону. В будущем они могли пригодиться для той же самой бани, которую любили восточные друзья его клана, красные воины, которые спокойно переносили морозы, иногда окунаясь в снег. Дальше они начали распиливать сам ствол, заблаговременно сделав насечки на нужных участках. Длина каждого бревна должна быть одинаковой. С шириной проблемы будут уже потом, когда они начнут укладывать бревна друг на друга. Но это мелочи, инструментов достаточно, чтобы сделать все достаточно качественно и быстро. И уже через 30 минут первое дерево было разделено на бревна. «Я понес», — схватил первый Джон, закинув себе на плечо. «А ты давай второе делай». 9 бревен нормальных получилось и 1 обрубок на доске его пустим?» «Да», — кивнул азиат. «На растопку, так как последние дни, как мне кажется, мы будем проводить тут зимой». «Логично», — кивнул темнокожий. «Никогда, если честно, не видел снега. Вообще ни разу в жизни. Буду рад, если доживу до этого момента. А еще я флегматичный, согласно базе данных», — спокойно проговорил Рен, уже начав отпиливать первый сук. «Уел», — с усмешкой проговорил Джон, после чего не выдержал и хохотнул пару раз, продолжив свой путь. После Алп вернулся, схватил новое бревно, отметив, как его напарник быстро оголяет ствол дерева, мысленно похвалил его и направился в сторону их нового дома. Это место темнокожему не совсем нравилось. Оно казалось ему странным и неестественным. Слишком много лишнего в привычных пейзажах, слишком многого не хватало из того, что он привык видеть. Но даже так это казалось ему красивым. Не родной дом, но это место он точно когда-нибудь сможет назвать своим собственным домом. «Если выживу», — с грустью пробубнил темнокожий себе под нос, положив второе бревно возле будущего дома. А быстро он с фундаментом управился. «У меня в клане таких мастеров точно нет. Эх, были бы такие же спецы, у нас уже давно бы нормальные города по всей нашей территории обустроили, они кочевали бы в основном. У каждого был свой груз, не физический, а психологический и моральный. У каждого человека за спиной была история, которой он не хотел делиться. Были моменты, о которых хотелось умолчать. Были обстоятельства, которые вынудили пойти тем или иным жизненным путем. А еще была зависть, обычная человеческая зависть. Джон смотрел на достижения другого клана, которое прямо сейчас позволило в десятки раз ускорить процесс строительства, и откровенно завидовал. Не черный, но белый. Он был рад, что кто-то смог добиться такого, ибо рано или поздно эта технология бы распространилась сама по себе, упростив жизнь многим миллионам людей. А с учетом того, что таких, как Ерев, будет становиться все больше и больше, это было необходимо. Старые города непригодны для жизни, а новые появляются с низкой скоростью из-за малого населения планеты и жестоких условий, которые все еще сохраняются на Земле. Жестоких, даже после всего того, что было создано и сделано для планеты человечеством, чтобы сохранить ее экосистему. Когда местная звезда перевалила за зенит, нужное количество бревен оказалось возле дома. Снова двум новым товарищам пришлось разделиться. Джон продолжил из деревьев делать бревна, а Рен начал обрабатывать последние, чтобы в будущем их уложить в нужные места. Это все требовало времени, которое начало поджимать. Снова сменив руку, Рен подошел к первому, которое лежало отдельно, после чего начал с огромной скоростью сдирать с бревна кору. Процесс от самого начала до самого конца много времени не занял, после чего, как только вернулся здоровяк, первое бревно легло в указанное место. «Это маленький шаг», — начал было говорить здоровяк, но азиат его оборвал. «Заткнись и иди работай», — хмуро посмотрел он на своего товарища. «Маленький шаг сделал командир, когда смог вылезти из капсулы. А сейчас мы просто делаем то, что должно. Не нужно лишнего пафоса. Неуместен. Работа первична». Как грубо, улыбнулся темнокожий, после чего посмотрел на свою перебинтованную руку. «Такими темпами вечером повязку придется менять. Кровь уже в некоторых местах видно. Если верить инструкции, то вечером у тебя уже будет плотная корка на ранах, так что не потребуется. Просто снимем. Не переживай, иди, продолжай работать. Я пока тут и без тебя справлюсь». И все же флегматичен, смерил взглядом Джон азиата, после чего развернулся и побрел в сторону поваленного леса. Но все же Рен понимал важность оборванных слов своего товарища. Они сделали огромный шаг для своего развития. Ведь дом – огромный шаг для развития на планете. Дом – защита. Дом – убежище. Дом – уют. Дом – цивилизация, которую на эту планету принесло человечество в виде пятерых бойцов. Глава 17. Севернее колониального лагеря. Юмика медленно пробиралась сквозь лес, внимательно смотря по сторонам. Она замечала на деревьях старые следы жестоких битв между животными, видела клоки шерсти и даже местами кровь на деревьях, которая умудрилась слегка изменить цвет коры. Для нее это было довольно непривычным, но все же вписывалось в рамки происходящего на планете. Тут был эволюционный взрыв. Сотни видов животных эволюционировали, чтобы занять доминантное положение среди всей пищевой цепочки. У кого-то это получилось, у кого-то не очень. Кто-то обходился сильными лапами и большими клыками, некоторые же отращивали множество шипов, часто покрытых ядом. Отдельные, словно кролики на земле, спасались только за счет своей огромной скорости размножения. Все как и везде. Механизм выживания будет одинаков во всех мирах, с поправкой на условия, которые царят на планете. На этот поход она решилась не только ради озера. Юмика было интересно посмотреть на этот мир своими глазами, увидеть то, что тяжело увидеть в группе. Ведь стая всегда отпугивает мирных животных, а вот одиночек они не особо опасаются, чаще всего присматриваясь к возможным соседям со стороны. И даже сейчас, медленно перебирая ногами, стараясь не шуметь, девушка подмечала мелкие детали. То тут, то там появлялись белые пушистые пятна, размером с футбольный мяч. Их скорости можно было позавидовать, как и возможности быстро залезать на деревья, где они притворялись каким-то странными плодами. Ни лап, ни морды у них Юмика не заметила, ибо они обычно убегали. Но даже так эти животные ей казались интересными и необычными. Были парнокопытные, гиганты, которые своими размерами превосходили лосей на земле. Лишь по предварительной оценке их вес мог гулять в пределах 1,5 тонн, в 2-3 раза больше, чем у подобных представителей на родной планете колонистов. И при этом рога были словно каменные, судя по виду, оставляли на деревьях глубокие борозды, часто вырывая часть ствола вместе с корой. С набором скорости были проблемы, с таким весом тяжело разгоняться, но если было слишком много прямых участков, то они могли преследовать обидчика довольно долго, в конечном итоге насадив его на свои острые рога. Так, у одного из таких зверей Юмика заметила на рогах шестилапого небольшого хищника, напоминающего смесь кошки и дикобраза. «Чудно», — хмыкнула она, запомнив этот момент. В любом мире могли быть свои выверты природы, она это подозревала, но все равно с восхищением смотрела на происходящее вокруг. Это был не ее мир, но она хотела стать его частью. Дикий, необузданный, неразведанный. Сколько открытий можно совершить, сколько зверей можно будет тут приручить. Это только предстоит узнать. А река еще сильнее разлилась, пробормотала она себе под нос, выйдя к тому месту, где в прошлый раз она с командой свернула в сторону будущего на тот момент лагеря. Только в ту сторону тут более высокий берег повезло, но выглядит явно как диверсия. Если еще пару дней подождать, то начнет заливать и наш берег реки, много уйдет в старое русло, но через сколько километров это может произойти, тут останутся одни болота после этого. Все же нужно подрывать. Дальше она брела более осторожно. Изменение изначальных условий пребывания тех или иных животных могло привести к весьма печальным последствиям. Тут же, по сведениям ее товарищей, обитали так называемые крокошипы, которые утащили гигантскую кошку в воду. Сейчас они могли оказаться на этом берегу реки, причем настроение у них будет явно не праздное. Они попытаются задрать девушку просто из-за того, что многое вокруг них началось меняться. Он продолжала молча идти, смотрела все время в воду, но не забывала поглядывать и по сторонам. В прошлый раз, когда она тут шла, даже птиц было не особо много, а сейчас почти на каждой ветке встречаются те или иные представители мелких пернатых, которые с интересом сопровождали взглядом нового хищника, которому было плевать на столь мелкую дичь. А ведь тут они действительно похожи на птиц на земле, хмыкнула Юмика, после чего добралась до скалы, с которой до сих пор свисала веревка. Надо же, никто не оборвал. Я уж думала, что придется снова что-то придумывать, залезать, опираясь на уступы. Забравшись быстро на скалу, Юмика увидела истинные размеры бедствия. Река не просто разлилась, она перевалила за другой берег и устремилась в долину, которая каким-то чудом была чуть ниже береговой линии, из-за чего вода блестела достаточно на большом расстоянии. Но она явно еще не успела затопить что-то важное, иначе бы даже птиц стало меньше. Возможно, она только-только начала переливаться, образуя далекую, но небольшую водную гладь. «Нужно ускоряться», — хмыкнула она себе под нос, после чего приготовилась бежать, но тут ей на плечо села птичка и начала щебетать. «Брысь, я бы с радостью послушала тебя сейчас, но ваш мирок может пострадать, брысь», кому было сказано. В итоге надоедливую птицу, которая не хотела слетать даже после рывка плечом, пришлось сгонять руками. Но даже так она не отлетела далеко, а просто приземлилась неподалеку и с интересом посмотрела на нового соседа в этом мире. Юмика хмыкнула, оценив бесстрашие этой маленькой, размером не более ладони, птички, после чего устремилась вперед на полной скорости. Впереди препятствий практически не было, так что она могла себе это позволить. За временем девушка не следила, пока шла по лесу и любовалась дикой природой, из-за чего, когда обратила внимание на светило, которое уже клонилось к горизонту, чертыхнулась. Ей нужно было возвращаться, а не путешествовать по лесу. Просто так потратила время, как бы сказал ее муж. Но, на самом деле, она достаточно многое узнала, сможет составить базу данных на основе увиденного, чтобы было с чем работать профессионалам, как называли себя различные биологи и зоологи, если они выжили и прибудут в этот мир вместе с остатками колониальной экспедиции. Когда она добралась до дамбы, то обнаружила лишь еще более широкую плотину, словно кто-то специально уплотнял ее, чтобы давление воды не смогло продавить эту преграду. Но тот, кто это сделал, явно не рассчитывал на наличие нескольких килограммов высокоактивной взрывчатки, которая создаст достаточно сильную ударную волну, чтобы нарушить целостность преграды и дать воде снести это препятствие. Спустившись вниз, где дно уже пересохло и даже начало вдали трескаться, девушка пыталась всмотреться в структуру сооружения, соображая, где именно можно разместить заряды. В итоге ей пришлось несколько раз залезать на достаточно большую высоту, один раз даже заряд пришлось устанавливать практически около самой верхушки. Это была уже подстраховка, ведь около верхушки сопротивление камней будет наименьшим, из-за чего их вообще может разбросать взрывами. А если это произойдет, то хотя бы через ту часть вода хлынет в прежнее русло. И это явно кто-то соорудил, вернулась на свой берег Юмика, вытащив из рюкзака детонатор, после чего снова заметила птичку, которая сидела не так далеко на дереве и с интересом наблюдала за происходящим. «Улетай, дурочка, тебя сейчас убить может, хотя ты явно меня не поймешь». Убедившись, что сигнал на приемной стороне есть, девушка начала медленно удаляться, отслеживая этот параметр. Когда он стал минимальным, но все еще сохранялся, она нажала на кнопку активации. Потом еще раз, затем третий, и только после четвертой попытки прогремел взрыв. Ударная волна была достаточно сильной, чтобы девушка ее прочувствовала на себе, но лишь такой, что просто колыхнула ее волосы. Большая часть энергии ушла вверх и по руслу реки, за пределы берега в принципе не могло много уйти, так как рельеф местности к этому не располагал. Зная это, девушка во время детонации спокойно продолжала стоять, а теперь нужно убедиться в том, что все сработало как надо, скинула с плеч рюкзак девушка, убирая детонатор, продолжая бормотать себе под нос. До места блокады она добралась буквально за 5 минут легкого бега и удовлетворенно хмыкнула. Как она и подозревала, верхнюю часть дамбы просто выбила, из-за чего вода начала стекать сверху вниз. Но при этом было видно, что остальная часть вот-вот также будет прорвана. Огромная часть камней была разбросана по руслу реки, а там, где они ранее находились, били легкие струйки воды, которых постепенно становилось все больше и больше. Затем девушка бросила взгляд в сторону дерева, где сидела та птичка, а потом под него. Как она и ожидала, та лежала под деревом, оглушенная, но все еще живая. Бросить это животное Юмика не могла, поэтому просто аккуратно подняла ее, осмотрела, сделала несколько нехитрых движений, приводя пернатого в себя, после чего отпустила с чистым сердцем лететь домой. «И все же этот мир очень сильно напоминает Землю», с улыбкой произнесла девушка, после чего продолжила молча наблюдать за дамбой. Поток воды с каждым мгновением усиливался, река медленно, но верно поднималась. По оценкам девушки, она окончательно поднимется где-то через 3 суток, когда поток возле прорыва стабилизируется. Но она могла и ошибаться. Мало ли что еще может произойти. Есть еще подземные ручьи, которые питались от этой реки. Вода должна была вернуться и туда. А если и не вернется, то команда останется без воды в своем озере. 20 минут наблюдений, под конец которых девушка уже развернулась и начала уходить, как позади нее раздался грохот, который ее заинтересовал. Юмика моментально развернулась и увидела то, что хотела увидеть с самого начала. Стихия взяла свое, сметя на своем пути плохую преграду, из-за чего вода невероятно бурным потоком хлынула дальше, возвращая жизнь в пределах ее береговой линии. «Живность точно будет довольна», — улыбнулась она, после чего уже со спокойной душой двинулась в лагерь. И снова она смотрела на мир, но уже не так внимательно. Сейчас ей было интереснее увидеть результаты своих трудов. Даже сейчас можно было подметить, что уровень реки начал опускаться. Все же дамба сдерживала часть потока, из-за чего вода и поднималась, а после начала разливаться во все стороны. И это заставило что-то радостно отозваться в глубине души. «Полезное дело для планеты», — улыбнулась она. «Надеюсь, когда хранитель будет читать отчеты, если они до него дойдут, будет рад, что земные заветы чтятся. Все же за экологией нужно следить, а резкая смена обстановки идет только во вред и к вымиранию». И снова девушка подметила, что разговор с самой собой помогает ей справиться со стрессом. Его внутри нее было на самом деле много. Она переживала, что у нее не получится все правильно рассчитать. Она все же не инженер, а просто выживший. У нее не было специфичного образования. Она была рождена покорять леса и убивать непрошенных гостей. Хотя от своего мужа она знала, что много взрывчатки сможет снести любую преграду. И тут этот эффект сработал на все 5 с плюсом. Взрывчатки оказалось достаточно, чтобы вода начала возвращаться туда, где некогда пропала. Зверья вокруг особо не было. Взрыв распугал многих, очень многих. Лишь отдельные представители робко выглядывали из своих убежищ, оценивая обстановку. Всегда в стае должен быть тот, кто будет знать о происходящем вокруг, иначе стая умрет рано или поздно. Но те, кто обитает в одиночку, убежали куда подальше. Взрыв был действительно громкий, перепугал многих, что способствовало спокойному возвращению девушки домой. По крайней мере, до скалы она добралась без проблем. «Снова ты», уже с улыбкой на лице проговорила Юмика, после чего вытянула руку и позволила птице сесть на нее. «Видимо, я тебе понравилась, раз ты после фактически смерти решила остаться со мной. Ну что ж, давай тебя знакомить с нашим миром, миром людей. Думаю, он тебе понравится». Отпустив на миг птичку, чтобы спуститься со скалы, китаянка дождалась свою попутчицу, которая снова села ей на плечо, после чего побрела с ней в сторону лагеря. При этом снова смотрела по сторонам, видя новые следы, которые звери явно оставляли в спешке. Где-то на дереве была содрана кора, где-то были поломаны ветки. Где-то живность оставила не совсем приятный природный след, испугавшись громкого звука. Но это мир, это живой мир, который идет своим путем. Когда Юмика добралась до поворота, она бросила последний взгляд на реку. Та опустилась еще сильнее, возвращаясь в свои природные рамки. Если все пойдет так, как они запланировали, то уже послезавтра действительно можно будет направиться за последним членом команды. Но трудность все равно создана. Вода успела заполнить многие низины по другую сторону берега, из-за чего придется петлять, а почва быстро не просохнет, из-за чего люди в тяжелой для местного грунта броне будут проваливаться и замедляться. Но это мелочи по сравнению с тем, что могло произойти, подорви они плотину завтра. Лучше так, чем поздно. Удаляясь от леса, девушка стала все чаще бросать взгляд на небо. Светило уже приближалось к горизонту, еще несколько часов, и тьма опустится на планету с этой стороны полушария. Она потратила слишком много времени на то, чтобы разобраться с плотиной. Но в любом случае Юмика сделала полезное дело, в этом она пыталась саму себя убеждать, продолжая общаться с птичкой, которая тихо щебетала в ответ. И только сейчас, когда до лагеря оставалось не более 2 километра, азиатка подставила пальчик под лапки пернатого друга, решив осмотреть его повнимательнее. Первое, что сразу бросалось в глаза, маленькая и худая тушка при довольно мощных и длинных крыльях, крайнее оперение которых располагалось дальше даже хвоста. Затем цвет, зеленый с синим. Сразу становилось понятно, что птица явно приспособилась жить в местной флоре, в местных условиях. Гнезда гарантированно были на деревьях, где они и маскировались. Следующее – посадка глаз. Они были сбоку, но при этом, чего ранее Юмика не замечала, их была не одна пара, а две. Вторая пара была лишь слегка приоткрыта, что могло косвенно говорить об их ночном предназначении. Последнее – клюв. Тонкий, но с виду прочный и длинный. «Интересная ты птичка», – погладила она пальцем по голове пернатого, после чего почесала спинку птички между крыльями. «Как и весь твой мир». Усадив нового друга себе снова на плечо, девушка стала гадать, почему столько смелости в таком маленьком зверьке. В голову ей приходила только одна мысль – симбионт, организм, который будет помогать своему основному носителю. В данном случае ведущим организмом могла быть сама Юмика, а птичка – ведомым. Вот только какая может быть польза человеку от этого пернатого, пока не ясно. Но время покажет. «Да, друг», – скосила взгляд на зеленое нечто на своем плече девушка, после чего обратила внимание на проглядывающее через деревья здание. «Вот это у них скорость, они что, уже почти первый этаж закончили строить?» Юмика немного ускорилась, желая как можно скорее увидеть результат работы своего мужа и другого члена команды, имени которого она не запомнила. Она вообще плохо запоминала имена, но запахи – отменно. И к запаху темнокожего привязался еще один, металлический, не сильный, уже даже ослабевающий, но все же был. А значит, что-то у них в какой-то момент пошло не по плану. Но раз звуки строительства доносятся, то, значит, все хорошо, из-за чего китаянка успокоилась, а вот ее сосед нахохлился, приготовился к возможному бою. «А ты смельчак», — улыбнулась она, — «но все хорошо, не переживай. Если будет опасность, я дам тебе знать, а так это мой новый дом». Глава 18. Южнее колониального лагеря на рассвете 5 суток. Лия шла, как обычно, впереди. Сначала отряд добрался до ее капсулы, убедившись, что с ней все хорошо, потом она с Ерревом направились в сторону его капсулы. Та тоже была в порядке, Все системы функционировали. Единственное, что их попросила сделать Элеонора, которая функционировала на основе электроники капсулы, прикрыть пилотный отсек стеклом, чтобы вода в случае дождя туда не попадала. И готово, пробормотал под нос Ериф, когда они вдвоем поместили крышку на место, а после отряхнул руки, что повторила Илья. Мелочи, которые сохранят электронику. Кстати, Эля, а почему с другими капсулами такого ты не посоветовала сделать? В этом нет необходимости, так как их информационные блоки расположены чуть иначе и имеются в меньшем количестве, что обеспечивает их достаточно надежную работу даже в тяжелых условиях типа сырости от дождя, быстро пояснила искусственная помощница, при этом индикаторы на капсуле красочно в такт ее словам мигали. Короче, ничего критичного не произойдет, хмыкнул Ериф, после чего развернулся в сторону уже медленно уходящей в нужную сторону Лии, направившись следом за ней. Но на будущее, если такое потребуется с двумя другими капсулами, сразу дай знать. Связь возле тех двух капсул не совсем устойчивая. Я бы посоветовала взять с собой радиоретранслятор, но у вас в десантных капсулах его не имелось, но, скорее всего, в одной из двух он будет, учитывая специфику отдыхающего в ней колониста. Отдыхающего, не ожидающего, уточнил Луи-Яр. Все верно, отдыхающего. Сон – это отдых в высшей степени его проявления. А сейчас те два колониста еще спят, и вы нарушите их цикл отдыха, негодники. Она еще и издевается, усмехнулся Ериф, после чего отключил голосовой канал с помощницей, переключив его на Лию. Что думаешь по поводу наших новеньких в итоге? Нормальные, спокойно ответила девушка. По крайней мере, в данный момент ничего слишком критичного за ними не наблюдаю. Странные. Но кто из нас не без странностей? Как мне говорил мой командир, тяжело вздохнула она, а после промедлила еще миг с ответом. Как говорил командир, если человек без странностей, то это не человек, и его надо прикончить. С учетом специфики некоторых мутантов на Земле логичное мнение, рассмеялся командир. Но спасибо, что поделилась. Я рад, что ты не таишь обиду на Джона после произошедшего. Убить до сих пор хочу, шутливо проговорила она. Но его смерть явно повредит нам во время выполнения нашей миссии. Кстати, а в чем в итоге заключается наша миссия? Тебе командир корабля передавал точные цели, или пока просто развернуть лагерь? Ериф сразу не ответил. Он сам до конца не знал, что на самом деле произошло. В данный момент ему действительно поставлена задача развернуть нормальный функционирующий лагерь, а уже потом выяснить, что послужило причиной уничтожения кораблей. Но, как именно это сделать, он не имел ни малейшего понятия. Просто нужно сделать то, чего не знает никто. Как в старых сказках, которые ему рассказывали виртуальные родители в виртуальной реальности, когда развивался его разум. Подозреваю, что нужно будет каким-то образом обнаружить и уничтожить базу противника, с которой был произведены пуски чего-то, что уничтожило несколько колониальных кораблей и повредило наш, дернул плечами 11-й. Большего не знаю на самом деле, точное местоположение неизвестно, придется самим выяснять. Численность врага тоже непонятна, их возможности. Одно ясно, раз они смогли уничтожить три наших корабля, которые были бронированы и при этом, то враг опасен, и нам придется подготовиться. И как нам это пятерым в будущем семерым это сделать? С толикой вины проговорила девушка, при этом явно она опять пыталась проецировать это на себя, по крайней мере так казалось Ереву. Ну, изначально капсул было выпущено больше сотни, хмыкнул не совсем весело командир, но это не отменяет того, что у нас будут технические возможности развития. У нас уже есть специалист-робототехник, Рен. Он сможет создать боевые единицы, которые помогут нам при штурме. Скорее всего, даже нашего непосредственного участия не понадобится. Да, придется ими управлять практически вручную, либо делегировать это нашими, но в конечном итоге у нас будет возможность сражаться. А вот что по поводу разведки, то тут придется расширять сеть радио и посылать множество воздушных разведчиков. Тут нам пригодится один из двух наших еще не пробужденных. В общем, перспективы есть, возможности тоже. Главное, всем, чем мы располагаем, правильно воспользоваться. И почему мне после этих слов действительно стало спокойнее? С реальным облегчением в голосе проговорила разведчица. Ты говоришь уверенно, хотя и понятно, что пытаешься продумывать детали на ходу. Возможно, как мне кажется, до этого ты вообще не думал, как будем развиваться, а был сосредоточен на текущих целях. Но все равно спасибо, что не смирился, что продолжаешь думать, как нам выжить и помочь выжить всем тем, кто там», — показала девушка пальцем вверх, что с расстояния было не особо хорошо видно, но Яр спокойно разглядел. «Всегда пожалуйста», — не смог он сдержать улыбку, «ведь для этого и нужны командиры, ну чтобы поддерживать своих товарищей и ставить реально выполнимые цели, наверное», — спокойным тоном ответила девушка, после чего стала говорить тише. «Все, имплантаты запустились. Прошу не шуметь, в этом направлении так далеко никто из отряда колонистов еще ни разу не заходил. Капсула, самое далекое, что было, но даже так неизвестность их не пугала. Этот мир они уже частично знали, были готовы к тому, что придется отбиваться от различных животных, как одиночных, так и стайных. Но все равно напряженность сохранялась, заставляя внимательно смотреть по сторонам, оценивая обстановку и природу. Яр при этом не забывал пополнять базу данных, отправляя необходимый минимум Элеоноре, которая все фиксировала и при необходимости дополняла. Сначала привычный плотный кустарник с относительно безопасными характеристиками сменился диким и шипованным. Цветов на нем не было, так что это точно не земной аналог розы, но пришлось обходить. Хоть броня и спасала, все равно мелкие колючки попадали в сочленение между пластинами брони, из-за чего приходилось останавливаться и вытаскивать их, ибо приносили дискомфорт. Что примечательно, на территории кустарника, на самой его верхушке, было огромное количество гнезд, что неудивительно. Колючки, достигающие иной раз 3-сантиметровой длины, отпугивали многих хищников. Плюс было неизвестно, возможно, они были ядовитыми. Когда кустарник был преодолен, то оказалось, что его местоположение является весьма заметной точкой разграничения. Закончился лес пихтово-дубовый, начался белый. От самых корней до верхушки, даже самые края веток были белоснежного, идеально отражающего солнечный свет цвета. Оба активировали светофильтры, так как в этом лесу было действительно ярко, что без них начинали болеть глаза. Удивительно, почти шепотом, завороженно проговорила Лия. «Такого на земле точно не встретишь, интересно. А как все это выглядит ночью, сегодня и узнаем», — хмыкнул Яр, на миг остановившись, чтобы сорвать небольшой листочек с одного из деревьев. Сами кроны были довольно густыми, листва росла плотно, и ей явно хватало отражаемого света от самих деревьев. Сам лист был больше похож на лист восстановленной не так давно на земле березы. Еще с прошлой эры, до импакта на земле, это дерево считалось вымершим, а сейчас там снова начало прорастать в своих исторических регионах. Листочек при этом сам по себе тоже казался белым, но при этом имел светло-зеленые прожилки, что говорило о некотором фотосинтезе. Ярриф не был экспертом, от слова совсем, в этом направлении, но именно такие умозаключения начали формироваться у него в голове. Но все же лес поражает своей необычностью, с легкой улыбкой на лице проговорил он с выключенным микрофоном, после чего ускорил шаг, наверстывая дистанцию до требуемой между ним и Лией. В лесу встречались схожие кустарники, даже трава была блеклой, временами белоснежной. Из-за этого создавалась иллюзия снега, словно вокруг зима, хотя погода явно была ровно противоположной. И что самое удивительное, здесь проживало великое множество мелкого зверья и насекомых, которыми питались первые, и все казалось мирным. Летали шестикрылые бабочки, прыгали неведомые мощные стрекоты, которых так назвал про себя Яр, ибо они издавали стрекочущий звук при прыжке. Мчались на огромной скорости местные бело-черные пчелы. Именно в этом планетарном биоме жизнь буквально кипела, а хищников было практически не видать. «Видимо, тут большие животные не любят находиться», — подтвердила мысли командира Лия. «Слишком ярко оттенки явно не располагают к тому, чтобы можно было кому-то спрятаться. Интересный мир, интересно, сколько еще нового мы про него узнаем в ближайшее время? Невероятно много», — с истовым удовольствием проговорил 11-й, активно крутя головой. Он не только пытался высматривать потенциальную опасность, но и действительно наслаждался всем увиденным. Этот мир поражал его своей красотой. Он был готов наблюдать за ним хоть целую вечность, а потом тут же поймал себя на мысли, что это не совсем его мысли, будто они ему были навязаны. «Лия», — проговорил он в микрофон, — но ответа не последовало. «Лия». Снова минутное ожидание, но опять тишина в эфире была ему ответом. «Мать твою, Лия, ты куда пропала, ответь». 11-й начал приглядываться к поверхности. Трава была примята перед ним, причем было понятно, что тут кто-то шел. Он не был мастером по чтению следов, но даже дурак бы смог идти по такому следу. И он не то что пошел, он побежал со всех ног, стараясь отследить все выверты проделанного девушкой маршрута. В итоге он нашел девушку, лежащей в траве примерно метров за 100 от той точки, где Ерев сам завис. Она лежала в траве, которая начала словно обволакивать ее, старалась словно обрасти ее со всех сторон. Вот только зачем именно это происходило, одиннадцатый думать не стал. Он просто схватил девушку, после чего рванул дальше в нужном направлении, стараясь не думать об этом проклятом лесе. Он много бегал с грузом на плечах, много раз проходил тренировки по спасению раненых еще на земле. Но в данный момент все казалось куда более тяжелым. Лес влиял на него, негативно, угнетающе. Сонливость накатывала, ему хотелось зевать. Но командир понимал, что это ложные чувства, что в лесу что-то такое происходит, что давит на психику. И ему это не нравилось, вообще не нравилось. Из-за этого он начинал прикладывать все больше и больше усилий. Да когда уже этот лес закончится, прорычал он себе под нос, а после глянул на небосвод, где светило начало переваливать через зенит. Твою мать, уже половина светового дня прошла, а мы еще даже стоп, мы уже две трети пути преодолели. На миг Ерев замедлился, позволив себе слегка передохнуть. Несколько раз моргнул, потом снова взглянул на карту, на которой отображался маршрут, и ему не показалось. Эффект леса воздействовал на него неизвестно как, но весь путь, который он преодолел, занял у него всего час. При этом никакой усталости он не испытывал, только бодрость, только прилив сил. Словно лес, почувствовав сопротивление, позволил неизвестному путнику покинуть его как можно скорее. Но это были его запутанные мысли, да и были ли они его на самом деле, а не навязанные лесом, он не знал. Но в любом случае останавливаться было нельзя, из-за чего он продолжил путь, только на этот раз не бегом, а обычным шагом. Еще минут 20 ему потребовалось, чтобы полностью покинуть территорию странного леса, выйдя в степь. Никаких деревьев, только одна трава, которую словно пожгло местным светилом. А возле леса так вообще просто голая земля, к которой медленно тянулась белая трава. Биом выжигания земли какой-то, хмуро пробормотал командир, после чего сделал еще несколько десятков шагов. Удалившись от леса, он опустил девушку на землю и снял с нее шлем. Та спала и улыбалась. Что именно ей могло сниться, Яр мог представить. Лес сам показывал свою красоту, сам манил расслабиться и нежиться в листве, наслаждаться природой, той красотой, что там была. Но он смог это пересилить, а вот Лия, нет. Ладно, вздохнул мужчина, после чего снял перчатку и несколько раз хлестко ударил девушку по щекам, чтобы та пришла в себя. О, проснулась. Что произошло? Сначала она начала говорить вяло, но потом, почувствовав жар от ударов на щеках, буквально вскочила на ноги и схватила свою винтовку, которую Ерев заботливо закинул девушке за спину, чтобы нести ее на плечах. «Доброе утро, Соня», — хмыкнул Яр. «Ты так крепко спала, что даже дневной шторм не разбудил тебя». «Шторм?» — удивилась девушка. «Шторм?» — с серьезным видом проговорил одиннадцатый. «Видишь, все деревья сдуло, осталась одна трава вокруг». «Чего?» — сначала удивилась девушка, начав крутить головой, а потом на миг зависла, прищурилась и с этим прищуром посмотрела на своего компаньона. «Издеваешься?» «Да, ну если только совсем чуть-чуть». На этот раз командир не сдержал улыбки, а после рассмеялся вовсю, позволив нервам успокоиться. «На самом деле лес он тебя усыпил, и меня попытался, но я смог поймать себя на том, что меня клонит в сон. Потом я нашел тебя, схватил и притащил сюда. Нам осталось пройти где-то 10 километров, не так много, так что за пару часиков доберемся, а вот назад придется идти побыстрее». При этом в лесу задерживаться вообще будет нельзя, а эту территорию пометить как запретную. На земле такого нет, пробормотала отрешенно себе под нос девушка, после чего подняла взгляд на лес, улыбнулась, сделала первый шаг в его сторону, но тут ей путь преградил Ерев. Да, лес влияет, меня словно что-то потянуло туда, стоило мне посмотреть на него. Если так же будет и на обратном пути, то придется тебе полностью затенять визор шлема, хмуро говорил одиннадцатый, подав девушке лежащий на траве шлем. «На, надевай, и продолжаем идти дальше. Время не ждет, а колонисты в космосе тем более. Каждая минута промедления – чья-то смерть». «Поняла», – кивнула девушка, после чего бросила еще один взгляд в сторону леса, но на этот раз в ее взгляде читалась лишь злость, после чего надела свой шлем, развернулась и более уверенно и быстро направилась в сторону капсулы. Нацепив перчатку, Ярриф последовал за ней, но на этот раз не на таком большом удалении. Этот мир был прекрасен по-своему, но при этом новых опасностей в нем содержалось великое множество, и все их команде придется испытать на своей шкуре. Они не все смогут узнать, не все смогут проверить, но очень многое впервые ощутят на самих себе, уже начали испытывать. И это только начало, недовольно пробормотал себе под нос 11-й, посмотрев на свой автомат. Ладно, хоть никто не напал, уже хорошо. Дальше они шли уже молча, держа один и тот же темп. Скорость была приличной, из-за чего уже через час они смогли забраться на один из холмов, с которого была видна вдали капсула. Это заставило улыбнуться обоих. Первая часть пути почти закончилась. Осталось пробудить лежащего там колониста, после чего можно будет смело с большим грузом, но с большей скоростью возвращаться назад. Благо, сюрпризы обратного пути нам уже известны, хмыкнула девушка, после чего практически бегом направилась к капсуле. Ярже задержался на краткий миг, взглянул на светило, которому оставалось примерно две трети пути от зенита до горизонта, помотал головой и с такой же скоростью направился за девушкой. И вернемся мы все же ночью, пробормотал в очередной раз недовольно сам себе под нос. Ненавижу походы. Анна. Имя. Анна. Фамилия. Борцова. Возраст. 24-26 года. Рост. 171. Вес. 61. Принадлежность к клану. Ред. Семейное положение на момент начала экспедиции. Разорванная помолвка. Специальность. Высокоточная хирургия. Полевая медицина. Дополнительные навыки. Готовка, анализ пригодности пищи к употреблению, навыки владения оружием, пистолеты-пулеметы, стиль боя, на ближней дистанции, быстрое перемещение по полю боя, оказание помощи штурмовым группам и раненым союзникам. Причина участия в первой колонизации отобрана специальной комиссией клана из-за особенностей умственного и физического развития, возможности автономного пребывания на планете, при базовом наборе выживания во время исследования и отбора точное количество дней вычислить не удалось ввиду особенностей навыков и установленных имплантатов. Имплантаты – усиленные вкусовые рецепторы с точечными блокаторами вкуса, усилитель кислотности с анализатором пригодности пищи, повышает концентрацию кислоты для полного уничтожения принятой пищи при наличии в ней отравляющих или непригодных к употреблению веществ. Подавитель кислотности с анализатором наличия пищи активируется после полного цикла уничтожения отравленной или непригодной еды. Предыстория. Родилось 3 числа 4 месяца 6129 года 3 эры. Сирота. Родители погибли в межклановой войне против клана Йеллоу, когда ей было 12 лет. С тех пор терзает себя фанатичными мыслями, что, будь она старше, смогла бы спасти их. В связи с этим выбрала стезю медика. Окончив школу по ускоренной программе, смогла получить сначала специализированное образование полевого медика, отслужила 2 года в клановых войска, после чего смогла поступить сразу на 3 курса медицинского обучающего учреждения при клановом госпитале. В этом же госпитале во время обучения сначала ассистировала во время сложных операций после учебы, а на выпускных курсах сама бралась за операции вплоть до средней сложности. Выпустилась досрочно, доказав свои способности во время операции у сложного пациента, восстановив тому нервную проводимость в позвонках грудного отдела. В колониальную экспедицию попала в последние дни отбора. После прошла краткий курс обучения обращения с оружием, к которому с помощью специального теста была выявлена предрасположенность. Навык усвоен, но не доведен до удовлетворительного уровня. Основы боя освоила приемлемо. Итоговой колониально-экспедиционной комиссией была оценена на 7 из 10 баллов, была допущена в качестве медицинского персонала колониальной базы, медицинского следящего персонала космического колониального корабля. В последующем провела 2 года в периодическом анабиозе при перелете между звездными системами. 1 год провела в слежении за всеми колонистами, периодически покидая анабиозную капсулу. Хронологический возраст на момент прибытия к колонизируемой планете – 26 лет. Личные качества – дружелюбно, отзывчиво, психически устойчиво в критических ситуациях, эмоционально, чересчур альтруистично, коммуникабельно, может испытывать откаты после перенесенных сотрясений. Возможные роли в качестве колониального жителя – медицинский персонал, медико-научный персонал, боец поддержки, полевой повар, повар колониальной столовой. Физические способности. Сила – 2.5 из 5. Выносливость – 4 из 5. Ловкость – 3 из 5. Глава 19. Солнце-село. посмотрел в сторону скрытого за лесом горизонта Джон, смахнув в очередной раз пот с пылью со своего лба. А мы первый этаж так и не закончили, хотя неплохо продвинулись. Уже даже окна почти готовы. Опережаем выстроенный мною график, удовлетворенно хмыкнул Рен. Не ожидал, что твоя помощь окажется такой существенной. Пока ты занимался переносом дерева, мы с Юмика смогли все подготовить. В общем, весьма рад, что у меня такой союзник. И я рад, бро, ударил ладонью по спине инженера-штурмовик. Вот только что-то мне подсказывает, что дальше так просто не будет. А ты как думаешь? Думаю, что ты прав, кивнул Рен. Но еще думаю, что следует дождаться нашего командира. Думаю, они уже должны быть где-то на подходе. В любом случае, в темноте все регламенты и требования безопасности запрещают работать, из-за чего закругляемся со стройкой и идем в лагерь. Когда Юмика и Джон ушли обратно в сторону палаточного лагеря, Рен еще раз пробежался по заготовкам и уже построенному каркасу дома. Оставались мелочи, которые сегодня он бы с радостью завершил, но спешить в таких делах смерти подобно. Он видел, как умирали люди под весом различных конструкций. В назидание, как общественное наказание и воспитание, чтобы другие не ошибались, Рен работал с группой, которая вытаскивала останки, или, вернее, остатки человека, которого раздавило огромной стальной плитой. Он видел, что может быть с неосторожными людьми, поэтому ценил все те инструкции, которые действительно работали. Убедившись, что все хорошо, он хмыкнул в очередной раз и побрел следом за своей женой и, как ему казалось, возможным другом. По крайней мере, Джон проявлял большую доброжелательность по отношению к азиату. Что странно, желтый клан обычно презирали за их методы ведения войны, за технологии, которыми они пытались оперировать. Но Джон, он был далек от этого. Территории их кланов не соприкасались, из-за чего недопонимания не возникало. И он этому был рад, хотя по привычке старался этого не показывать слишком открыто. В самом лагере уже разводили костер, готовились к последнему приему пищи. Его жена уже подготавливала различные приправы, Джон разделывал тушу как умел, но Эрену досталась участь поддерживать костер. И он выругался, вспомнив, как тяжело заставить местную древесину гореть. «Горе побежденным», – пробормотал он. «В скорости я проиграл». В итоге с пламенем Рен провозился около 20 минут. Было принято решение, что средства для разжига будут экономиться, из-за чего должны были постоянно поддерживать пламя на протяжении суток. Но вышло так, что из-за стройки обед был пропущен, каждый перекусил так, как посчитал нужным, из-за этого огонь пришлось разводить по новой. Черт, ругнулся он на всеобщем и сам этому удивился, ибо ругань обычно у него была интуитивно на родном ему языке. С достижением, похлопала его по спине мимо проходящая жена, после чего направилась к Джону и помогла ему с разделкой туши птицы. Дальше дело пошло интереснее. Рен только наблюдал со стороны, как отрубались крылья, ноги, туловище делилось на части, а до этого все перья были старательно выщипаны. Кровавое зрелище, но, вместе с тем, интересное. Рен всегда любил смотреть, как другие работают, хотя сам никогда не гнушался работы. Просто так сложилось. В таком случае он интерпретировал пословицу заклятых противников его клана, людей из клана Ред. Он любил возить саночки и кататься был не прочь. В итоге уже через час были установлены жерди, с помощью которых над огнем жарили мясо. Запах из-за приправ был невероятным, разносился на многие метры вокруг, что невольно вызывало улыбку у всей троицы, которая восседала вокруг костра. «А там кто?» – приподнялся Джон, хмурясь и щурясь, пытаясь разглядеть что-то за пределами лагеря, ибо выход из него был как раз напротив него. «Похоже, это те гости, которые за нами тогда увязались». «Ммм», — развернулась девушка, приглядевшись в, казалось, пустоту. «Да, это они. Судя по затравленным взглядам, им тут не дали охотиться, и их стало на одного меньше. Вроде четверо было, а не двое», — удивился Джон. «Я видел только двоих, когда они нас преследовали». «Это ты видел», — усмехнулась девушка. «А было их четверо. Осталось трое. Одного, видимо, уже задрали где-то в лесу. Возможно, из-за взрыва умер, оказался на пути мощного потока воды. Причины не важны. Важен факт, его нет. Осталось трое, и они вышли на запах, готовы довериться нам. И это просто замечательно». Юмика поднялась на ноги, схватила несколько кусков мяса, которые планировалось оставить на завтрак, после чего медленно направилась в сторону животных. Зверье сначала попятилось назад, но потом, учуяв усиливающийся запах еды, Наоборот, начало все больше и больше покидать пределы леса, приближаться к девушке, хотя постоянно косились назад, боялись, нервничали, но они хотели жить, а чтобы жить, требовалось есть, а с едой, по всей видимости, у них и до этого были проблемы. «Ну же», — шептала девушка, стараясь не спугнуть животных громким голосом, «идите сюда, вас тут никто не обидит, мы хотим с вами подружиться». Даже самой Юмико казались эти слова странными, но сейчас это было относительно человеческой позиции. Они перебили почти всю стаю этих интересных зверей, гиенорогов, как она их прозвала про себя, но все равно животные тянулись к убийцам. Еще в ее голове крутилась иная мысль. Они признали победителей своими вожаками, из-за чего были готовы пойти им в услужение, и последнее больше походило на истину. Но все равно зверье опасалось, переживало, что их самих пустят на ужин. Шли неохотно. «Давайте», — улыбнулась девушка, после чего положила один кусок мяса перед собой, после чего развела руки в стороны. «Видите, я не опасна. Вы можете мне доверять, я сейчас крайне беззащитна». Вот только это было не совсем правдой. На вышке уже находился Джон. Он понимал, что сейчас происходит, поэтому просто держал оружие в руках, но не наводил его на зверей. Нечего провоцировать их на агрессивные действия. Если сейчас получится их как минимум приманить, дать возможность довериться, то в будущем они могут стать компаньонами в этом лагере. А если можно приручить таких зверей, то можно попробовать найти и других, например, ездовых, которые усилят их скоростные и маневренные показатели как группы. Первый гиенорог подошел к девушке. Он дрожал, весь, целиком. Страх практически сковывал его. Но все же он согнул одно копыто, склонил свою голову и схватил кусок мяса, быстро отпрянув от девушки. Но недалеко. Он все еще был в пределах досягаемости, из-за чего Юмико сама присела на одно колено и протянула руку, проведя по жесткой шерсти этого животного. «Вот молодец, кушай, набирайся сил, они тебе понадобятся, чтобы выжить в этом мире», с улыбкой на лице бормотала она, после чего последовательно положила еще два куска мяса по обе стороны от первого животного. Два других зверя приблизились уже охотнее, увидев доброту девушки. Они спокойно взяли мясо и начали его жевать, при этом даже не отошли назад ни на шаг, позволив новому виду доминантного зверя под названием «человек» погладить себя. Но счастье длилось недолго. Когда они перекусили, то резко отступили, после чего умчались в сторону леса, но при этом издавали странные звуки, которых ранее никто не слышал. И их было сложно как-то охарактеризовать, кроме как детское, чисто человеческое улюлюканье. Некоторое время девушка стояла и смотрела на следы зверей. Они не уносились в страхе, они не бежали, чтобы спасти свою шкуру. Они просто убегали, спокойно, размеренно, не тратили много сил, чтобы удалиться от места потенциальной опасности. Она смотрела на следы и понимала, сейчас был сделан невероятно огромный шаг. Да, возможно, с первого раза не удалось их приручить, но в будущем это выйдет, 100%. «Теперь нам придется готовить мясо на завтрак», — недовольно пробормотал ее муж, когда Юмико вернулась в лагерь. «И раз мясо потратила ты, то тебе и возмещать этот ущерб. Не переживай, муж», — выделила она последнее слово, но в нем не было негатива, а лишь жесткое обозначение того, кем он ей был, напоминание, чтобы он не пересекал некую черту в обращении с ней и к ней. «Я это прекрасно понимала с самого начала, и ты сам знаешь, что я не терплю такого отношения к себе. Помню», — кивнул он, — «но напомнить, как мне кажется, я имел полное право, исходя из нашего состояния, а это не было зря», — слез с вышки Джон, после чего подошел к супружеской паре. «А то они убежали. Они вернутся», — с уверенностью в голосе ответила темнокожему китаянка, на миг повернувшись к нему, но не сводя взгляда со своего мужа. «Они не смогут охотиться ни на своей территории, особенно после того, как была уничтожена их стая практически в полном составе. Они даже сейчас будут обитать в пределах полукилометра, как мне кажется, чтобы быстро вернуться к нам в случае опасности. То есть они нас признали», — уточнил Алп. «Не совсем», — дернула плечами девушка, «но к этому достаточно близко. В любом случае сейчас нам следует ждать, во-первых, возвращение нашей группы спасения, во-вторых, новых друзей в виде этих животных, в-третьих, того момента, когда я нам на завтрак приготовлю мясо. А, ну тогда я на вышку», — улыбнулся штурмовик. «Все равно делать мне нечего более, так что займусь своим любимым делом. Встану на стражу. Ну а вы ладно, пошел, не буду вам мешать. Спасибо, кивнул Рен, внимательно смотря на свою жену. Они несколько минут смотрели друг на друга. Джону казалось, что они вцепятся друг другу в глотки, но в итоге Рен просто сделал шаг в сторону, пропуская девушку к мясу, а Юмика, едва заметно кивнув, направилась к остаткам птицы, которые еще не успели приготовить. Более в лагере ничего не происходило сверхъестественного. Юмика готовила. Джон наблюдал за округой, спиной припав к зафиксированной гашетке. Рен проводил ревизию и обслуживание модулей для своего протеза вместо руки. И так пролетели остатки дня. Они даже были готовы отправляться спать, как Джон окрикнул своих соратников. «Кажется, у нас пополнение», — громко и с удовольствием проговорил он. «И там две девушки. Значит, нашли не программиста», — пробормотал Рен. «Плохо, но не совсем. Сможем расширить наши возможности в плане выживания, учитывая особенности девушки». Рен и Юмика вышли встречать группу. Все они выглядели не то что уставшими, даже вымотанными. Все снаряжение было на месте, Джон сразу это приметил, глянув через бинокль на своих товарищей. Но причину усталости определить было не так уж и сложно. 70 километров за сутки для двоих и 35 для той, кто только проснулся, адское испытание, которое потребует суток для восстановления минимум. Он это прекрасно знал. «Прошу любить и жаловать», — едва слышно говорил Ерев, когда группа подошла к лагерю, тут же сбросив с себя рюкзак. «Анна Борцова, медик, причем профессионал. При этом умеет отлично готовить, а также может спокойно оценить пригодность любого, ну вы поняли, голова не думает». А еще, с яростью, на которую у нее только оставались силы, посмотрела она на супругов. «Я недолюбливаю клан Йеллоу, сразу дам знать, дружбы у нас не будет, но мы в одной лодке, враждовать не буду, если не будете ко мне лезть». «Приехали», — вздохнул Яр, закатив глаза, но, тут же более весело и дружелюбно начала говорить новенькая. «Все старое осталось на земле, так что не думаю, что вы вообще знаете о причинах моей нелюбви к вашему клану, да и вряд ли вы виноваты в этом. Возможно, все будет хорошо. По крайней мере, я вас буду лечить, если это потребуется. Будьте в этом уверены». «Спасибо, Анна сама», — с почтением произнес Рен. «Постараемся уменьшить для вас количество работы». «Я рада», — кивнула она. «А теперь можно же идти спать?» Последний вопрос был адресован командиру группы, но тот зловеще улыбнулся, когда развернулся в сторону девушки. «Нет», — помотал он головой, — «палатка, ее нужно установить, а потом уже можешь спать».